Глава 25. «Не сомневаюсь. У тебя и с ней прописано соглашение, сколько и каким образом должно быть. Хочу произнести безразлично, уколоть его. Но понимаю, что звучит жалко. Будто я ревную». «Зачем же?» — нагло улыбается этот котяра. «Силой еще ни разу не приходилось затаскивать девушку в постель. Вот даже ты, правильная и хорошая девочка, не устояла». «Это другое», — выпаливаю. «Я тобой воспользовалась». От злости пробалтываюсь. Мгновенно краснею вся. «Я даже в некоторой степени польщен», — со смешком говорит Данил. «Такое высокое доверие». Он улыбается, и вдруг его глаза вспыхивают огоньками. «Скажешь, я его не оправдал? Не ври хотя бы себе. Я ведь точно знаю, что тебе понравилось». Открываю рот, чтобы высказать, что я думаю о нем, но в дверь кабинета стучат. «Данина Аркадьевна». Данил опять спокоен и вальяжен. Прибило бы. «Данил Романович, по поводу ужина распоряжения будут?» Домработница проходит в кабинет. «Нет, я закажу», — отвечает Данил. «Нина Аркадьевна, Ирина будет жить здесь. Ей скоро потребуется помощь. Ирина беременна». Вываливает вот так новости. Женщина бросает на меня быстрый любопытный взгляд. Секунда, и опять смотрит на Данила. Ни одного вопроса не задает, будто так и надо. «Ваши обязанности немного расширятся», — продолжает Данил. «Но, конечно, дополнительные хлопоты будут компенсированы. Особое внимание уделите продуктам и блюдам, полезным для беременных. Также хочу уточнить, те средства, которыми вы пользуетесь для уборки квартиры, они безопасны?» «Полностью». Нина Аркадьевна стоит, вытянувшись в струнку. «Я прослежу, чтобы Ирине был обеспечен максимальный комфорт». «Я в вас не сомневался», — одаривает ее улыбкой Данил. «Надеюсь, напоминать о неразглашении всего увиденного и услышанного напоминать не нужно?» «Нет», — четко отвечает Нина Аркадьевна. «Идите», — отпускает ее Данил. Дождавшись, когда дверь закроется, поворачивает голову ко мне. «Если что-то понадобится, смело обращайся к ней. Еда, продукты, соки, не знаю, что еще». «Я поняла», — киваю. «Тебя не дергать. Я могу из комнаты не выходить даже без твоего разрешения», — высказавшись, поджимаю губы. «Я этого не сказал». Данил опять ехидно ухмыляется. «У тебя есть мой прямой личный номер. Но действительно будет лучше, если бытовые мелочи будет решать домработница. А вот более существенные вопросы я буду контролировать лично». «Это какие же?» — спрашиваю. «После всего прочитанного и услышанного, я даже не знаю, что осталось вне поля его контроля». «Твоя учеба, например», — говорит. «А у меня брови от удивления поднимаются». «Если кто-то из преподавателей будет оказывать на тебя давление, ты немедленно должна сообщить мне. Я все равно ведь узнаю». «Ну да, давить на меня можешь только ты». Я не имела в виду ничего такого, но глаза Данила вспыхивают темным. «Да», — низко и интимно произносит он. «Я на твои некоторые точки с удовольствием бы надавил прямо сейчас». У меня по телу от его слов жаркая волна проходится. «Ты сказал, что в своей постели хочешь видеть блондинку». Я упрямо задираю нос. «А ты себя в зеркале давно видела?» — спрашивает иронично. «Но до меня не сразу доходит». Данил качает головой. «Ты ведь натуральная блондинка, а врач не видит оснований для воздержания. К тому же всезнающая сеть утверждает, что в период беременности женщины становятся более чувствительными. Я же вижу, как ты смотришь на меня. У тебя очень выразительные глаза, Ира. Ты не умеешь скрывать свои чувства». «Зато у тебя это прекрасно получается», — бурчу недовольно. «Я сейчас уязвлена». «Это бизнес», — разводит руками Данил. «Без умения держать покер-фейс, нечего и думать садиться за стол переговоров. Скажи, ты готова подписать соглашение? Или тебе нужно время?» «Мне все предельно ясно», — отвечаю. Данил встает и идет к столу, берет брендовую ручку и протягивает мне. Ставлю свою подпись, где указывает. Данил ставит свою. «И вроде как все ясно и понятно. Эти бумаги защищают меня. Но не покидает острое ощущение, что я запуталась в сетях самого дьявола». «И дополнительно скрепим наше соглашение вот так», — говорит Данил, забирая из моих рук папку и ручку. Он наклоняется, запускает свои длинные пальцы в мои волосы на затылке. Фиксирует так, что я не могу отвернуться. Облизываю вмиг пересохшие губы. Ловит это движение. Выдох. И Данил сминает мои губы в поцелуе. Первым после нашей встречи. Берет мои губы в плен. Жадно, страстно. Терзает мои губы сладкой пыткой. пользуется моим стоном, чтобы проникнуть языком в мой рот, ласкает мой язык, пьет мое дыхание, заставляет в этом поцелуе следовать за ним, в этот порочный омут. Наш поцелуй длится и длится. Я прикрываю глаза от наслаждения, падаю куда-то. Это даже прекраснее, чем осталось у меня в памяти. Не могу сдержать стон, он срывается с моих губ. «Сладкая какая», — шепчет Данил. Я чувствую его улыбку своими губами. «Слаще меда. Ты будто сам грех. Чистое искушение. И как я сейчас ненавижу свою работу». «Почему?» — срывается с моих дрожащих губ. Я вся окутана теплом и запахом Данила. В голове просто вата. «Потому что нужно ехать в клуб», — отвечает и упирается своим лбом в мой. 5 минут на скинуть напряжение — это не про тебя. Ужинаем, и я поехал». «Только ты можешь сделать такой унизительный комплимент», — шепчу в его губы, не в силах отстраниться. «Ты просто слишком напряжена», — тоже шепчет этот искуситель. «Тебя нужно расслабить». «Сам себя расслабляй», — упираюсь ладонями ему в грудь. Пытаюсь оттолкнуть, но проще скалу сдвинуть. «И такие сомнительные комплименты другим делай». Данил смеется. Весело ему. «Не сопи так недовольно». Он выпрямляется. Протягивает ко мне свою ладонь. «Идем. Скоро ужин доставят». Отталкиваю его руку, чем веселю еще больше. Делает шаг в сторону. Встаю из кресла и иду к двери. Данил успевает первым. Открывает, пропуская меня в коридор. Не могу понять, почему у него вдруг стало настроение таким хорошим. Думал, что денег больше попрошу. Или вообще откажусь подписывать? Не откажусь. Этого не знать он не мог. Не подпиши я эти бумаги, вообще бы не было у меня никакой защиты. А сумма? Ну куда уже больше? «Ваш ужин доставили только что», — отчитывается Нина Аркадьевна. «Через 5 минут стол будет накрыт. Где желаете ужинать?» «Накройте нам в гостиной», — отвечает Данил, и домработница кивает. В гостиной, почти в самом ее конце, стоит небольшой круглый стеклянный стол. Мне было к нему даже страшно подходить, чтобы не разбить. Но Нина Аркадьевна стола не боится. Приносит белоснежную скатерть, застилает ею стол. «Тебе руки помыть не нужно?» — отвлекает меня Данил. «Нужно. Я ухожу в туалет на первом этаже. А когда возвращаюсь, стол уже сервирован на двоих. Даже тюль на панорамном окне сдвинут так, чтобы был виден светящийся и переливающийся город. Нина Аркадьевна переложила все в красивые салатники и на тарелки. Даже тканевые салфетки красиво свернуты. Данил сидит на диване и что-то листает в телефоне. Но сразу поднимает на меня взгляд. Встает. Провожает меня к столу, будто мы в ресторане. Отодвигает стул. Едим мы молча. Я думала, что ни кусочка проглотить не смогу, но аппетит просыпается. Я съедаю все и хочется еще чего-нибудь. Хотя я сыта. Нина Аркадьевна приносит чай и фрукты. «Доставили манго». Данил нагло ухмыляется. «Много манго». Поджимаю губы и задираю нос. Он опять смеется. «Я бы сам тебя кормил манго, но тогда на работу точно сегодня придется забить», произносит искушающим тоном. «У тебя большой бизнес, ты сам сказал». Язвлю. «Ты не можешь им пренебрегать». «Колючка». Данил продолжает улыбаться. «Ты не такая тихоня, Ира, как может показаться. Зубки у тебя есть. И язычок подвешен. Все же жаль, что мне пора. А то бы я нашел применение твоему пылу с пользой для нас обоих». Молчу. Потому что этот провокатор — мастер играть словами. Все обернет в свою пользу. Данил смотрит на наручные часы. Одним глотком допивает чай из изящной стеклянной чашки. Поднимается. «Не скучай». Наклоняется ко мне и целует в губы. «Буду поздно. Ложись спать, меня не жди». «И не собиралась», — фыркаю. Вот уж самоуверенный нахал. «Я так и думал», — говорит весело и идет через гостиную. Наблюдаю, как одевается, как домработница подает ему пальто. Махнув мне рукой, Данил уходит. А я остаюсь с Ниной Аркадьевной одна. «Еще чаю? Фруктов?» — спрашивает у меня. Я даже теряюсь. «Нет, спасибо», — отвечаю с улыбкой. Хочу казаться приветливой. «Я могу убирать со стола?» Следует еще один вопрос. «Да, спасибо», — и добавляю. «Вам помочь?» «Нет, что вы», — резко отказывается. «Так не принято». Мне она кажется строгой и чопорной. Я, прихватив тарелочку с фруктами, быстро ухожу к себе в комнату. Там уже порядок. Мне неудобно перед домработницей, хотя и понимаю, что ей за это платят. Сижу в комнате, пока Нина Аркадьевна не приходит ко мне. Стучит деликатно в дверь, ждет, пока я отвечу. «Ирина, я закончила. Вам что-нибудь нужно или я могу идти?» — спрашивает у меня. А у меня паника. Я никогда никому распоряжений не давала. «Нет, спасибо», — улыбаюсь. «Идите, уже время позднее». «Хорошего вечера», — желает она и уходит. Я жду 10 минут, а потом спускаюсь. Сначала на кухню, где вновь царит идеальная чистота. Мысленно извинившись перед домработницей и пообещав за собой убрать, наливаю себе чаю. Беру кружку и иду в гостиную на диван. Белоснежный плед сложен на подлокотнике. Устраиваюсь на диване, включаю телевизор. Я не собиралась ждать Данила, просто хотела посмотреть фильм. Но этот диван какой-то усыпляющий, и плед такой мягкий, как облако. «Да смотрю и спать пойду», — шепчу сонно, едва держу глаза открытыми. Там оставалось-то 10 минут смотреть, но я не смогла. Разбудил меня жаркий шепот у самого уха. «А ведь говорила, что ждать не будешь». «Я не ждала», — ворчу, прячась в плед. «Я фильм смотрела». «Я и вижу», — продолжает шептать. «Телек давно вырубился, а я в душ успел сходить. Вообще интересный способ смотреть фильм спиной». «Сейчас уйду к себе», — начинаю возиться, чтобы выбраться из пледа. Я и правда отвернулась к спинке и закуталась. «Поздно». Тяжело падает слово, и я замираю. «Ты сейчас слишком притягательная, чтобы я тебя отпустил». С меня слетает весь сон мгновенно. «Данил!» — вскрикиваю, когда поднимает меня на руки. «Что ты делаешь?» «Ты все еще напряжена», — говорит, ступая со мной на руках к лестнице. «У меня был напряженный рабочий вечер, так что поможем друг другу». Замираю в его руках. А Данил твердым шагом идет к моей комнате. Вносит меня, опускает на постель. Я отползаю к спинке кровати, смотря на него во все глаза. В полумраке он кажется мне каким-то мрачным богом из древних преданий. Я чувствую, как воздух в комнате становится густым, наэлектризованным. Данил кладет пальцы на мою щиколотку. Слегка ласкает кожу. Ведет выше. «Мне нравятся эти платья», — произносит мурлыкающе, продолжая ласкать кожу все выше и выше, пока не ныряет под подол. «Но без него тебе лучше». В голове пролетает 1000 колких ответов, но я не могу произнести ни одного. Гормоны начинают радостную пляску. Одно горячее прикосновение, и дрожь предвкушения пробегает по моему телу. А Данил уже нависает надо мной. Его руки по-хозяйски сжимают мои бедра. Мне кажется, что я стала более чувствительной. Или это он на меня так действует? «Интересно, ты такая, какой я тебя запомнил, или нет?» произносит перед тем, как накрыть мои губы поцелуем. Вспоминает он долго. Ласкает каждый сантиметр моего тела, не оставляет без внимания ни один мой стон и вздох. Заводит меня так, что я не могу сдерживать себя. Я уже без одежды и извиваюсь под сильным горячим телом. Мне хочется быстрее достигнуть пика. Но Данил сдерживается. Он своей нежностью и сдержанностью доводит меня до того, что я шепчу срывающимся голосом. «Быстрее! Пожалуйста!» «Ай-яй, какая нетерпеливая!» — качает головой, но выполняет мою мольбу. Несколько быстрых движений, и я кричу, чувствуя, как содрогается в унисон со мной и Данил.